Обернувшись, я увидел стоявших у проходной Веру и Николая, которые явно не рассчитывали нарваться на нас в столь раннее утро. И куда, хотелось бы мне знать, эта сладкая парочка намолилась. Тоже завтракать? А вот сейчас и проверим. «Далеко собрались?» — поинтересовался я, поднимаясь на крыльцо пропускного пункта тополей. «Завтракать?» — повисла на плече у Витрицкого Вера. «А что, нельзя?» — чуток подался вперед Коля. «Почему нельзя?» «Можно!» — улыбнулся я. «Только всему свое время и место». «Для особо одаренных объясняю. Сейчас не время для пожрать», — от себя добавил подошедший к нам Напалм. «И не место». «Да ладно, время есть», — махнул я рукой, решив лишний раз не обострять ситуацию. «Не-а», — противненько так протянул пиромант. «Вон, конопатый уже притащился». «Где?» — удивился я. А обернувшись, действительно увидел подъехавшую к фургону с дружинниками Ниву, за рулем которой вместо Ильи сидел Григорий. Рядом устроился смутно знакомый парень. Еще двух человек на заднем сиденье толком разглядеть не удалось. «Рановато, однако». «Я так и знала», — вздохнула Вера. «Сейчас еще восьми нет, мы идем завтракать», — упрямо заявил Витрицкий. «Можно тебя на пару слов?» — указал ему я на пропускной пункт. «Говори здесь», — набычился тот, — «все свои». «И все же...» «Пошли», — плюнул Коля. «Вот и замечательно». Подмигнув внимательно посмотревшей на меня Вере, я передал вереск на палму и направился вслед за уже открывшим дверь Витрицким. «Чего хотел?» Не обращая внимания на уставившихся на нас караульных, спросил Николай и тут же согнулся, пропустив крюк в солнечное сплетение. Дутая балоневая куртка смягчила удар, парень, разрывая дистанцию, моментально отпрыгнул, замахнулся и, тяжело дыша, замер на месте. «Дернешься?» «Мозги вышибу», — предупредил я, и, не убирая нацеленную Коле в лоб гюрзу, поинтересовался у опешивших от этой сцены дружинников. «Вы же, если что, подтвердите, что он на старшего по званию с кулаками кинулся?» «Завязывай с балаганом», — скривился Николай, поморщившись от смешков караульных. «А это не балаган», — неожиданно растеряв кураж, я сунул пистолет обратно в кобуру. «Понимаешь? Если ты не будешь выполнять приказы, я тебя грохну. Не потому, что такая авторитарная сука. Вовсе нет. Просто из-за твоей дурости нас всех положить могут. Если решил занозиться, можешь сразу валить на все четыре стороны. Держать не буду. Но если останешься, помни, ты в подводной лодке. Ничего личного, лады?» «Совсем ничего?» Прищурился немного расслабившийся парнишка. «Совсем», — уточнил я. «Если ты про Веру, то меня ваши отношения не касаются. Не маленькие, сами решите, как жить дальше». «Точно? Мне тебе зуб дать?» «Думай, пока время есть», — усмехнулся я и, не дожидаясь ответа, вышел на улицу. «Так быстро?» — удивился успевший приобнять Веру Напалм. «Руки убери». «Это, между прочим, мой старый боевой товарищ», — возмутился пиромант, но рассмеявшаяся девушка уже его оттолкнула. «Коле будешь объяснять, кто чей товарищ», — предупредил я. «Пошли давай, Григорий вон уже извелся весь». «А чего он так рано приперся?» — пробухтел поежившийся в своей кожаной тужурке Напалм и поправил съехавшую кепку. «Хрен ведь теперь поесть удастся». «Как ты там говорил? Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро? Вот и не ной. Раньше сядем, раньше выйдем». Остановившись рядом с вяло переругивавшимися Костей и Григорием, я потер заросший щетиной подбородок. «Чё за шум, а драки нет?» «Держи», — сунул мне целлофановый пакетик с прозрачными кристалликами конопатой. «Раздай своим для подзарядки амулетов». «Напалм», — взвесив на ладони пакетик, «каратов 40, не меньше выходит. Я высыпал несколько хрусталиков себе на ладонь». «Да. Назначаешься заместителем по матснабжению», — передал я пироманту пакетик. «Раздай бойцам». «Обязательно», — обрадовался пиромант. «Каждому по способности, мне по потребности». «Иди давай». Только тут я разглядел, кто именно разместился на заднем сиденье Нивы. Олежа Кузнецов с собственной персоной. И повернулся к Григорию. «Если уж гимназисты начали подтягиваться, то это неспроста». «Чё так рано?» «Не имется им», — перехватил Григорий мой взгляд на автомобиль. «Говорят, надо ускориться. Ты же не против?» «Против», — уставился на него я. «И что это меняет?» «Да ни хрена», — указал мне на фургон конопатый. «Грузитесь и поехали». «Далеко?» — уточнил Костя. «Лом, ты б хоть не умничал, а?» — попросил его Григорий. «Веришь, нет, и без тебя тошно». «А чё такого? Спросить нельзя?» «Поехали». «Обожди», — тормознул дружинников я. «Сейчас мои за шмотками сбегают и поедем». В заваленном коробками и ящиками фургоне оказалось тесно. Даже очень тесно. Тем более никто толком не мог объяснить, на какие из коробов присаживаться можно безбоязненно, а к каким вообще лучше не прикасаться. Стоя ехать тоже не дело. Дорога не ахти. Еще шворонет на колее. Будут потом по окрестным дворам клочки собирать. Так что пришлось усесться прямо на громыхавшее днище и для надежности ухватиться за ручку задней двери. Ладно, будем надеяться, ехать нам недалеко. Поездка и вправду много времени не заняла. Как мне показалось, фургон минут 10 покрутился по центру и вскоре остановился, заехав в какой-то гаражный бокс. Место это было давно заброшено, но кто-то не поленился навести здесь хоть какое-то подобие порядка. Вслед за фургоном в бокс заехала Нива, и наш водитель тут же закрыл ржавые гаражные ворота, петли которых оказались щедро смазаны машинным маслом. «Лёд, спускайся!» – махнул мне рукой Григорий, когда я по шаткой лестнице поднялся до второго этажа и выглянул в узенькое окошко на улицу. «Иду!» «Если не ошибаюсь, привезли нас куда-то в район городского арсенала, бывшего железнодорожного вокзала. Так что, скорее всего, операция намечается на границе контролируемых дружиной и гимназией территорий». «Смотрите сюда!» – привлёк наше внимание конопатый, доставший из своей сумки папку с бумагами – и начал раскладывать листы на предварительно протертом капоте Нивы. «Группа гимназистов, вошедших в контакт с резидентом города, занимает точно такой же бокс, только на соседнем проезде. Наша задача – взять здание штурмом и не дать уничтожить расположенный на втором этаже склад. Если получится, можно задержать кого-нибудь живым, но первоочередная задача – это арсенал». «Вот оно как», – удивился я. «А насколько важно задержать всех?» «Это принципиально», — заявил протянувший мне листок Григорий. «Иначе мы не получим запас времени для подготовки следующей операции». «Ты предлагаешь мне в туалет сходить?» — повертел я на треть заполненный текстом лист формата А4. «За инструктаж распишись», — сунул вытащенную из внутреннего кармана куртки ручку контрразведчик. «А-а-а», — поставил закорючку внизу листа я. «Живым точно никого не брать?» «Как получится, так и получится. Не знают они ничего, непонятно что ли?» – подошел к нам Олежа. «Главное – склад». «Теперь понятно». Вернул я листок инструктажа, и Гриша начал собирать автографы у остальных. «Безопасники», – заявил вдруг сидевший у ворот с автоматом в руках водитель фургона. «Ты им сказал, что время операции перенесли?» – уставился на Кузнецова Григорий. «Я?» – удивился тот. «Мне Стрельцов только час назад об этом сообщил». «Здравствуйте всем!» – широко улыбаясь, заявил протиснувшийся в щель чуть приоткрывшихся ворот парень в зимнем камуфляже без каких-либо знаков различия. Следом за ним, уже нормально раздвинув створки, внутрь ввалились два мордоворота. «Вы, я вижу, тоже заранее решили собраться». «Машину где оставили?» – чуть ли не заскрипел зубами конопатый. «Мы не гордые, пешком пришли!» Еще шире улыбнулся сотрудник СВБ и протянул руку к листку с инструктажом. «Нам экземпляр тоже полагается?» «В отделе копию сделаете», — сложил лист Григорий. «Ну, а поскольку теперь все в сборе, пожалуй, начнем». «Мне сначала хотелось бы услышать, какие меры будут приняты для сохранности груза, ведь именно он — цель операции», — остановил его безопасник. Двое быков из службы силовой поддержки, решив не мозолить глаза, рассосались по разным углам. Один поднялся на лестничный пролет между первым и вторым этажом гаража, другой остался рядом с заглядывавшим в приоткрытые ворота водителем фургона. «Всему свое время», — заявил конопатый. «Олег, излагай». «Ну, по гаражу вы все уже пробежались, посмотрели, что да как», — гимназист оглядел пытавшихся согреться дружинников. «Только есть одна проблема. Объект полностью закрыт замкнутым на себя магическим полем. Нам неизвестна технология это города или разработка наших домороченных специалистов, но пробить защитный экран извне мы не сможем. Единственное, что удалось, это заблокировать их автономные сигнальные чары. И какой выход? Решил прояснить ситуацию Витрицкий. Если защитное поле пропадет хотя бы на мгновение, сразу восстановить его мы не дадим. Так что время в запасе у вас будет. Кузнецов не обратил внимания на то, что его перебили. Но это наша проблема. Ваша задача – успеть взять штурмом гараж до того, как вновь включится защита. Теперь, что касается позиций, подключился к инструктажу Григорий, который достал ворох фотографий и схематических изображений окружающих зданий с отметками вероятных огневых точек. Крылова и Витрицкий занимают позиции на крыше. Обратите внимание, лестница на второй этаж проходит вдоль окна. Наверх никто подняться не должен, ясно? Изучайте материалы. На выбор места у вас будет очень мало времени. Теперь, Напалм, ты страховка на крайний случай. Будешь работать пожарным. Это как, удивился пиромант. Арсенал могут попытаться сжечь, будешь тушить огонь. Насколько близко тебе надо подойти? Чем ближе, тем лучше, пожал плечами Напалм. На месте видно будет. Народу там сколько, отложил я фотографии. От 7 до 10 человек, все на первом этаже. А точнее... Не скажу. Покачав головой, Григорий повернулся к выгружавшим из фургона коробки дружинникам. С чарометами все работали. Окуляры тоже не первый раз видите. Если натолкнемся на сопротивление, выносите всех. Задача ясна? Чем эти дуры заряжены? Вытащил Ломов из набитой скомканными газетными листами коробки ружье с коротким толстым стволом и откинутым барабаном, рассчитанным на 6 патронов весьма солидного калибра. По вороненному стволу тянулась серебристая вязь колдовских рун, а вокруг патронных гнезд были выгравированы пентаграммы. «Перепадом. 10 атмосфер, если не ошибаюсь», — заглянул себе в листок Гриша. «Окуляры на бетон откалиброваны, так что с обзором проблем не будет». «На толщину стен поправки делать?» — нацепив на нос очки с абсолютно черными стеклами, повертел головой по сторонам дружинник. Григорий оглянулся на заглянувшего внутрь фургона сотрудника службы безопасности. «Не парься, Лом, все настроено уже». Понятненько кивнул Ломов и принялся потрошить коробку, в которой оказались длинные, в карандаш длиной патроны. Черные гильзы заканчивались серебристыми каплями пуль, а вместо капсулей алели заряженные магической энергией кристаллы. «Что за агрегат?» – заглянул я через плечо, начавшего заряжать ружье Лома. «Комплекс касания судьбы», – снял очки парень и заморгал, привыкая к дневному свету. «Окуляры позволяют различать ауры даже сквозь метр бетона». Чаромет рассчитан на прокачку 20 карат в минуту. Ну и патроны с перепадом. «Перепад?» – задумался я. «С давлением что-то связано?» «Ага». Дружинник осторожно защелкнул заряженный барабан ружья. «Повышают давление в отдельно взятой вражине. Вообще есть и помощнее чары, но тут свой плюс имеется. Стены дырявить не придется. Прямо с улицы всех и положим. Круто?» «Круто!» — согласился с ним я и легонько толкнул в спину Конопатова. «Гриш!» «Чего?» «Все здорово просто! Но как мы защитное поле снимем?» «Смотри и учись!» — указал мне на Ниву Григорий. «Ну и...» — не сразу сообразил я, что он хотел этим сказать, но тут Олежа Кузнецов распахнул заднюю дверь и выволок из машины неподвижно сидевшего там парня. «Мать моя женщина!» Присвистнул Напалм, когда и до него дошло, что принятый нами за гимназиста человек на самом деле оказался свежим покойником. Что самое интересное, для сотрудника службы безопасности это тоже оказалось большим сюрпризом, и он во все глаза уставился на потащившего труп к стене гаража Кузнецова. «Мертвеца-то зачем привезли?» Брезгливо скривилась Вера, которая расчехлила снайперскую винтовку и разложила свои снайперские принадлежности на одной из перевернутых коробок. «Это чучело к нашим клиентам каждый день таскалось», — объяснил Конопатый. «Жаль, только живым взять не удалось». «Ну и на кой он вам?» — поднял голову Витрицкий, отбиравший в колчан стрелы с разноцветным оперением. «Думаете, они сразу же поквитаться за него выбегут?» Тем временем Кузнецов прислонил тело в полный рост к бетонной стене Неотступно сопровождавший его парнишка-гимназист раскрыл черный кожаный саквояж и вытащил оттуда связку серебристых спиц и киянку с выжженным на деревянной рукояти узором колдовских рун. Где-то я этого пацана видел уже. Черная одежда, бледное вытянутое лицо. Из-под сдвинутой на затылок вязаной шапочки выглядывают вихры русых волос, а тонкие пальцы не защищены от мороза даже легонькими перчатками. Лицо знакомое. А где встречал, хоть убей, не помню. Выгадав нужный момент, Олежа немного подался в сторону, и парнишка ловко загнал одну из длинных спиц в плечо мертвеца. Да так лихо, что серебристый стержень легко прошил тело насквозь и, словно игла, в масло глубоко ушел в бетон. Не останавливаясь на достигнутом, гимназист ударом киянки прибил к стене второе плечо. Потом занялся ногами, и буквально через пару минут труп оказался пришпилен к стене тонкими, но весьма прочными спицами. Мертвец немного просел, но отпустивший его Кузнецов спокойно отошел в сторону, а тело так и осталось висеть, как насаженная на иголку бабочка. И тут меня осенило. Парнишка это же тот самый некромант, который прошлым летом пытался управлять мертвым контрабандистом. Блин, надо подальше отойти, а то как бы опять чего совершенно незапланированного, типа вышедшего из-под контроля зомби, не приключилось. «Думаете, купятся?» — кинула в рот подушечку жевательной резинки совершенно спокойная Вера, на которую приготовления к темной волшбе не произвели ни малейшего впечатления. Будто каждый день, да через день, на таких действиях присутствовать приходится. «Видно будет», — проявил осторожность Григорий. «Рано пока судить». «Судить, может, и рано, а спецпатроны выдать в самый раз будет», — заявила девушка и передернула затвор снайперской винтовки. Все той же Arctic Warfare Super Magnum. «Держите», — Григорий протянул ей, а потом и мне по мятому жестяному тюбику. И внутри, судя по всему, находилась вовсе не зубная паста. «Наносите на пули тонким слоем. Срок действия 3 часа». «Блин, к чему столько мороки?» Вероника скептически взвесила в руке тюбик. «Нормальные пули достать нельзя было?» «Достать можно». Конопатый не обратил на ее недовольный тон никакого внимания. «Но какие-то умники заклинания в обиход запустили. Спецпатроны детонируют так, что только клочки по закоулочкам. Оно тебе надо?» Мы с Верой переглянулись и, не сговариваясь, принялись выдавливать на пули маслянистый темно-коричневый гель. Впрочем, я особо увлекаться этим делом не стал и, обработав второй магазин, сунул тюбик в карман. «И без меня будет кому пострелять». Тем временем некромант уже закончил приготовление и, утыкав труп парой десятков черных зубочисток, вложил в рот мертвецу резной деревянный шарик. Веки и губы на этот раз зашивать не стал и ограничился лишь защитной пентаграммой. Проверив выведенные по снегу серым порошком линии, он велел Кузнецову отойти и хлопнул покойника по груди. Полетели искры, звоняло паленой плотью, и с ладони некроманта стекла черная тень заклятия. Моментально окутавшая мертвеца пелена зловещих чар на мгновение укрыла труп и сделала его нереальным, словно выведенный на стене силуэт. Воткнутые в покойника зубочистки вспыхнули зеленым пламенем, в помещении заметно потемнело, а изо рта гимназиста, брови которого посеребрил иней, вырвались клубы белого пара. Я уже приготовился задраить люки и полностью отгородиться от магических полей, начавших покалывать кожу энергетическими разрядами. Но тут зубочистки прогорели, заклубившаяся по углам тьма понемногу рассеялась. Мертвец открыл глаза, в которых полыхал темно-синий пламень преисподней, и одним скользящим движением отлип от стены. Наткнувшись на замерцавшие линии пентаграммы, зомби раздраженно зашипел, а присевший у раскрытого саквояжа некромант поднялся на ноги и швырнул в него горсть серого пепла. Синий огонь в глазах мертвеца моментально померк, и, растеряв всю грацию, он сломанной механической куклой замер на месте. «Эти гимназисты совсем дауны, что ли?» — скривился Напалм. «Они простому мертвяку дверь откроют?» «Не все так просто», — не разделил его скептицизм я, разглядев, что бившийся внутри мертвяка зеленовато-лазурный огонь странных чар никуда не пропал и лишь на время скован некромантом. «Да уж, парнишка-то в мастерстве заметно прибавил». Прошлый раз с простым зомби облажался, А тут за 5 минут демоническую сущность в мертвом теле обуздал. Непростой это мертвяк. Без разницы. Если я чую, что это мертвяк, то и те ребята подвох заметят, отрезал пиромант. Лед, твоя задача сопроводить зомби к гаражу, убедившись, что ритуал должным образом завершен, заявил Григорий. Камикадзе, что ли? Покрутил я пальцем у виска, не обратив внимания на неодобрительный взгляд сотрудника службы внутренней безопасности. «Ну и бардак у тебя, Григорий», — поддел он Конопатова. «Ты, Вячеслав, сюда как наблюдатель направлен?» «Вот и наблюдай». «Молча», — заткнул его Гриша. «А ты, лед, не быкуй. Проводишь, не переломишься. Гимназисты все равно тебя достать не смогут. Ничего такого у них нет». «Да зачем мне идти с ним?» Оглянулся я на стоявшего в центре пентаграммы зомби. Кожа его уже начала желтеть, одежда была помята и перепачкана чем-то масляным, но чисто визуально опознать нежить лично у меня не получилось бы из 10 шагов. Вот только движения эти ломаные. «Думаешь, никто заложенных чар не учует?» Подошел к нам, заложивший руки за спину Олежа. «И чё? Ты от закатного муара закрылся?» Демонстративно глядя в сторону, процедил Кузнецов. А значит, и на мертвяка чары, наложенные от колдунов, спрячешь. Главное, сам не светись, а то не откроют. И возьми пару гранат. Если получится, используешь, предложил Гриша. Не проще из гранатомета в окно зарядить, вздохнул я, понимая, что от этого задания отвертеться не получится. Хотя странно это все. Непонятно, на кой дружинникам я сдался. Обложили бы этот бокс и по всем правилам штурмом взяли. Боятся утечки информации. Зато результат был бы гарантирован. Или у них на меня еще какие планы есть, а это так, разминка. Как бы не подставили. Хотя из СВБ парень все на ус мотает, да и в листе инструктажа все ясно расписано. Там решетки, развел руками Григорий. Время, посмотрев на некроманта, напомнил ему Олежа. Все, лед, давай в темпе затаривайся и пошли. Я не понял. «Кто командир группы?» – не сдвинулся с места я. «Надо на берегу определиться, кто в доме хозяин. Разумеется, Гриша вполне может на 3 буквы послать и придется утереться, но тогда и мое участие в этой операции примет несколько иные формы». «Несколько иные». «Да». «Ты?» – не стал обострять ситуацию Конопатой. «Так, может, мне решать, что, когда и как нам делать?» – уточнил я. «Решай!» «У тебя на это ровно 17 минут осталось», — отогнув рука в зимней куртке, посмотрел на часы Олежа Кузнецов. «Не уложишься? Сам будешь по новой мертвяка оживлять». «Кто-нибудь этот гараж вживую видел?» «Фотографии фотографиями, но нормальной разведки они заменить не могут». «Я», — отозвался Ломов. «Проводи напалмы и Витрицкого, покажи местность», — не стал терять время я и вытащил из фургона подсумок с 2 гранатами РПГ-5. «Мы сейчас подойдем». «Не стоит», — поправил меня Конопатый. «Периодичность сканирования окружающей территории гимназистами нам неизвестна, можем засветиться». «Твою мать», — в полголоса выругался я. «Ну что, готовы?» «Давно уже», — за всех ответил Витрицкий. «Тогда на выход», — приказал я. «Вера, Николай, идите с Ломовым, огневые позиции выбирайте». «Мы следом».